Часть третья. Глава 12. Психология тяжести и тяготения. Моральные повадки человека сродни его физическим повадкам, а те приводят его лишь к непрерывному падению. Жан-Поль Рихтер. Квинтус Фикслейн. Квинтус Фикслейн. 1796. Роман немецкого писателя Жан-Поля Рихтера, 1763-1825. Первое. В нашей книге «Грезы о воздухе» мы показали несколько образов падения и бездны, очевидно, относящихся к сфере материального воображения. Тогда эти образы были необходимы нам для пояснения инвертированной динамики взлета. Как в мире грез, так и в реальном мире взлетают вопреки тяжести. И наоборот, теперь нам необходимо вспомнить всевозможные воздушные образы, чтобы как следует оценить психический вес образов земных. Психологию тяжести, психологию того, что превращает нас в неповоротливые, утомленные и медлительные существа, в существа падающие, невозможно создать без помощи психологии легкости, без ностальгии по легкости. Стало быть, мы позволим себе отослать читателя к нашей предыдущей работе, где мы начали изучать динамическое воображение. Между тем ошибется тот, кто ограничится обыкновенной подстановкой образов низа под образы верха. Такие геометрические образы можно счесть чересчур ясными. Они сделались логическими образами. Чтобы пережить динамическую диалектику происходящего вверху и происходящего внизу, от их простенькой наивности следует оторваться. Мы лучше поймем психический реализм этой диалектики вознесения и падения, если душой полный грез прочтем следующие заметки Леонардо да Винчи. «Легкость рождается из тяжести и наоборот. Сразу же, платя за свое благодатное сотворение, они увеличивают свои силы в той же пропорции, в какой растет их жизнь, и чем больше в них движения, тем больше в них и жизни. Разрушают они друг друга также в один и тот же момент – в общей вендетте их смерти. И подтверждается это тем, что легкость творится только будучи в союзе с тяжестью, а тяжесть производится только продлеваясь в легкости. Несомненно, этот темный отрывок можно снабдить и научным комментарием, который покажет, что процитированный итальянский ученый, располагающийся в истории в промежутке между Аристотелем и Галилеем, представляет себе падение тяжелых тел в активной атмосфере, мыслимой как заполненная среда. Но это пояснение со стороны идей не приблизит нас к фокусу убеждений, в которых предтеча современной мысли лишь грезит науку. Чтобы добраться до самого очага изначальных убеждений, нам придется разместиться в самом центре образов. И как раз в своего рода психической туманности формируется и ядро нашей тяжеловесности, и совершенно цветочная жизнь нашей легкости. Мы ощущаем, как становимся тяжелыми или легкими в вендетте противонаправленных решений. Охваченные головокружением, мы чувствуем, что смогли бы и подняться. Тысячи впечатлений способствуют варьированию нашего психического веса, поистине воображаемого веса. Если бы мы сумели углубиться в тщательное изучение своего онирического опыта, мы довольно быстро обнаружили бы мерки крайней весовой чувствительности своих впечатлений. Мы, возможно, смогли бы научиться борьбе со своей тяжеловесностью ради исцеления от своей неповоротливости. И тогда педагогика тяготения дублировала бы психологию психической тяжести. Какая воля к взлету ввысь заключена в следующих двух строках Есенина? Не хочу я небес без лестницы, не хочу, чтобы падал снег. Вертикальность представляет собой столь ощутимое человеческое измерение, что порой она позволяет растягивать образ и показывать его направленным в две стороны, вверх и вниз. Образ значительно расширяется. Всякий грезовидец, который любит вертикаль, прикурит сигарету от других грез, если поразмыслит над двунаправленным движением, заимствованным из прекрасной книги Рибмон де Сеня «Эссе Хома». Он захлопал крыльями, зажег сигарету, и дым устремился в небо, а пепел упал к подножью ада. Второе. Весьма мимолетные и совсем неназойливые образы иногда могут наделять нас своего рода осознанием головокружения, оживлять в нас уснувшее головокружение, глубинную энграмму бессознательного. В действительности нередко бывает так, что однажды случившееся головокружение накладывает отпечаток на целую жизнь. Чтобы соориентировать нашу проблему на конкретный случай, приведем личное свидетельство. Одно из серьезнейших несчастий жизни моего бессознательного произошло, когда я взобрался на шпиц Страсбургской колокольни до самого фонаря. Мне было 20 лет. До этого я был знаком лишь со скромными колокольнями в сельской местности в Шампани. Сколько же раз я пользовался по небрежности открытой дверью, чтобы изнутри вскарабкаться на башню колокольни, без страха соприкасаясь с миром лестниц и лестничек. Долгие часы я стоял у колокольных навесов, обозревая прекрасные реки, холмы и пригорки. Вид на холм, который мы в Бар-Сюр-Обе называем горой Святой Жермены, представляет собой округлое и достаточно замкнутое пространство и центр его колокольня, что за декор для грез о всевластии субъекта над созерцаемым зрелищем. Но в Страсбурге подъем на колокольню внезапно становится несоизмеримым с человеком. Страсбургский собор Нотр-Дам построен в 1439 году, имеет высоту 142 метра и до XIX века был самым высоким в Европе. Когда посетитель следует по каменной лестнице за проводником, поначалу справа его охраняют небольшие колонны, но внезапно, почти на самом верху, эта ажурная сеть колонн резко обрывается. И тогда по правую руку от него зияет пустота, беспредельная пустота над крышами. Повороты винтовой лестницы столь стремительны, что посетитель оказывается в совершенном одиночестве и вдали от проводника. И тогда жизнь его начинает зависеть от руки, вцепившейся в поручень. Подняться и спуститься два раза по несколько минут абсолютного головокружения, и вот на всю жизнь на психику накладывается отпечаток. С тех пор я не мог любить горы и башни. Во мне запечатлелась энграмма головокружительного падения. Когда ко мне возвращается это воспоминание, когда в сновидениях и даже в грезах наяву оживает этот образ, какой-то неопределенный недуг спускается в глубины моего существа. При написании этой страницы я испытывал муки, а переписывая ее, страдаю, словно при новом и реальном приключении. Совсем недавно я читал книгу, в которой вовсе не ожидал встретиться со своей историей. Однако это воспоминание помешало мне продолжить чтение. Я переписал следующий абзац. Большинство чужаков останавливаются на смотровой площадке, но фанатики, те, у кого хватает дыхания, и бодрячки лезут и выше, в четыре башенки, приводящие к основанию весьма оригинальной и легкой восьмиугольной пирамиды, которая образует шпиц колокольни. Если вам не слишком досаждает полнота и вы не боитесь головокружений, вы можете карабкаться и выше башенок, по 8 винтовым лестницам. Под 8 углами они вьются до самого фонаря. Гёте не раз совершал такое восхождение, и как раз для того, чтобы получить закалку от головокружения. Он нацарапал свое имя на камнях башенок. Я почти не понимаю архитектуры, описанной Деппингом. Она совсем не пробуждает у меня отчетливых воспоминаний. Я полностью предаюсь страданиям. Выражаясь в стиле Мальбранша, я охотно сказал бы, что обостренная чувствительность, мешающая мне читать, коренится в моем болезненном воображении. Мальбранш Никола, 1638-1715, французский философ, ввел в картезианскую философию идеи, заимствованные у блаженного Августина. На его взгляд, соответствие между идеями души и движениями тела осуществляет Бог. Суть его оказионализма состоит в том, что нам не дано увидеть различие между тем, что Бог нам показывает, и тем, что Бог являет нам в откровении. Психоаналитики, возможно, отыщут и моральные причины такой чувствительности. Но, на мой взгляд, объяснением здесь может служить лишь то, что столь обильные впечатления, головокружение, остались сопряженными с вот этим воспоминанием, столь отчетливо конкретным и ясно определенным, столь изолированным в истории моей жизни. Стоило мне спуститься на землю, как ко мне вернулась ничем не замутненная радость существования. Я пил рейнское вино и мозельские вина с тонким чувством почтения, которое они могут внушать шампанцу. Но все эти радости не воспрепятствовали сложиться во мне психическому несчастью. Мое воображаемое падение продолжает терзать мои грезы. Как только ко мне возвращается тревожный кошмар, приходит ощущение того, что я вот-вот упаду на страсбургские крыши. Если я умру в своей постели, то умру я от этого воображаемого падения с разбитым или сдавленным сердцем. Болезни часто бывают лишь второстепенными причинами смерти. Существуют образы более вредоносные и жестокие, образы, которые не прощают. Похоже, Александр Дюма страдал от той же напасти. В моих мемуарах, том 1, страница 276, он писал: «В 10-летнем возрасте мое физическое воспитание шло своим чередом. Я бросал камни, словно Давид, стрелял из лука, подобно воину, с Балеарских островов, влезал на коня, будто нумидиец. Только не лазил по деревьям и не карабкался на колокольни. Я много путешествовал и в Альпах, и в Сицилии, и в Калабрии, и в Испании, и в Африке я часто попадал в труднопроходимые места, но проходил через них, потому что там надо было пройти. Только я один знаю, сколько мне пришлось намучиться, когда я там проходил. Этот сугубо нервный и поэтому неисцелимый ужас был столь велик, что если бы мне предоставили выбор, я бы скорее предпочел драться на дуэли, нежели карабкаться на самый верх Вандомской колонны. Однажды вместе с Гюго я поднимался на башне Нотр-Дама. Сколько же пота и содроганий мне это стоило. Несмотря на список показных доблестей, образующих покрышки, которые без труда снимет психоаналитик, мы прекрасно ощущаем, что этот сугубо нервный ужас характеризует психику, странным образом ставшую чувствительной благодаря энграмме воображаемого падения. Несколькими страницами ранее Александр Дюма сделал признания, которые могут помочь нам найти следы столь живучей тревоги в самом раннем детстве. «Подобно природе, я боялся пустоты. Как только я ощущал хоть какую-то оторванность от земли, у меня, как у Антея, начинала кружиться голова, и я терял все силы. Я даже не дерзал спускаться в одиночестве по лестнице с хоть немного крутыми ступенями. В своей чрезвычайно обстоятельной автобиографии Хенрик Стефенс посвящает множество страниц описанию необычайной глубины таких впечатлений. Стефенс Хенрик, 1773-1845, немецкий мыслитель, родом из Норвегии, участник романтического движения, профессор минералогии, затем физики и естественных наук. По его мнению, головокружение представляет собой внезапное одиночество. Когда оно завладевает человеком, того не спасет никакая опора, никакая рука помощи не в состоянии удержать его от падения. Несчастный, пораженный головокружением, в его изначальном значении становится одиноким до самых глубин своего существа. Он сам – живое падение. Это падение открывает настоящие бездны в его собственной сути. Такой человек уносится в темную бездну собственного существования. Речь идет именно о крахе существа, о крахе здесь бытия, воспринимаемого по возможности физически, до возникновения метафор на эту тему, разработанных в философии Кьеркегора. Такого рода впечатления сопровождали Стефенса поистине на всем протяжении его жизни. Он утверждает, что они в самом деле стали составными частями его грез. А всякое физическое головокружение он всегда соотносит все с тем же впечатлением внезапного и полного одиночества. Головокружение открывало мне темные бездны одиночества покинутой души. Одно единственное предчувствие грезы о падении убивает сон. В одном из рассказов «На воздушном океане. Тропинки к незримому» Ремезов пишет: «Сколько раз в миг, когда я засыпаю, я невольно представляю себе, будто карабкаюсь по карнизу на очень большую высоту, и в испуге ощущаю, что больше не могу даже видеть сон. В дурные дни своей жизни я воспринимаю сон как падение. Это бывает по ночам, когда судьба человека – падать. Его охватывает смутное головокружение, связанное со столь отчетливой мыслью. Мы слишком долго пользуемся изношенными словами. И только читая Хенрика Стефенса, я пережил все потенции и задние мысли, дремлющие в старом французском слове «garde-fou» – «перила-парапет». Буквально «спасай безумца». Перила защищают нас от элементарнейшего безумия, что может постичь любого из нас на мостике или на верхней площадке лестницы. Александра Дюма такое безумие охватывало на балконе его квартиры на третьем этаже. Но чтобы придать весь смысл энграммам падения, которые могут запечатлеться в самом отдаленном бессознательном, вспомним предупреждение, высказанное госпожой Монтессори относительно ухода за новорожденным. В ее книге «Ле энфант» читаем: «Я видела новорожденного, которого, едва успев спасти от асфиксии, погружали в стоявшую на земле ванночку, и пока его стремительно туда опускали, чтобы окунуть в воду, он закрывал глаза и вздрагивал, вытягивая руки и ноги, как всякий, кто ощущает падение. Таков был его первый опыт страха». Монтессори Мария, 1870-1952. Итальянский медик и педагог. Свой новый педагогический метод ввела в Риме в 1906 году в домах ребенка под влиянием детских садов Ф. Фрёбеля 1837 и психологии ощущений Итара и Сигена. Свободный от трудового воспитания ребенок должен был постепенно развивать 5 чувств и учиться без принуждения. Директрисе запрещалось повышать голос. Основной труд – научная педагогика, 1909. Здравый смысл, не обязательно являющийся психологическим смыслом, не проявит здесь особого доверия. Здравому смыслу необходимы зримые рационализации. Он с легкостью верит, будто падение оставляет психологические следы в детской душе лишь тогда, когда оставляет шрамы на лбу. Но как не заметить, что физические последствия пустяк, коль скоро речь идет об изначальном ощущении, о внезапном, прежде неведомом внутреннем движении? Мария Монтессори сравнивает заботу, с которой относится к молодой матери, и бесцеремонность по отношению к младенцу. Младенца вынимают из колыбели и вновь туда кладут, поднимая на уровень плеча, переносящего его взрослого. А затем его снова опускают, чтобы положить на кровать рядом с матерью. И все это соответствует тому, чем показались бы ей обязательный подъем и спуск в лифте, механизмом которого невозможно управлять. И автор советует делать медленные и нерезкие движения. В таких случаях никакая энграмма головокружения не нарушит еще дремлющей, но уже чувствительной жизни. Между воображаемым падением, вроде пережитого нами в Страсбурге, и падением столь слабым и далеким от каких бы то ни было явных последствий, как рассматриваемое Марией Монтессори падение младенца, мы без труда найдем массу промежуточных падений со множеством вариантов. В частности, в разряд промежуточных падений мы поместим литературные падения, вычитанные бездны, всевозможные виртуальные падения, дающие нам уроки счастья, обрабатывающие наше бессознательное по воле чтения. Так что формируется динамический мазохизм, о котором Гёте сказал: «Не бывает подлинных наслаждений, кроме тех, когда начинается головокружение». У всех этих виртуальных переживаний есть общая черта. Падение творит в них пространство. Падение углубляет бездну. Безмерное пространство не столь уж необходимо для воображаемого падения в глубины. Легкого и малозаметного динамического образа часто бывает достаточно для того, чтобы поместить в ситуацию падения целое существо. Иными словами, в этом плавном динамическом образе уже имеется нечто молниеносное, если только мы переживаем его инстату нашенди, в мгновение, когда он запечатлевается в психике. Иногда великий писатель умеет передать этот гипнотизм головокружения в нескольких словах. В книге «Грёзы о воздухе» мы показали, с каким искусством такой поэт, как Эдгар По, пользовался динамическими образами подобного рода. Он инстинктивно понимал, что литературное головокружение должно начинаться с легчайшего прогибания, но прогибание это должно быть в некотором роде глубинным, антическим и напоминающим обморок. Чересчур детально описанное литературное падение, бездна, слишком перегруженная образами, пробуждают расходящиеся интересы, и интересы эти возбуждают читателя, которому писатель хотел бы внушить образы антического исчезновения. Слишком обстоятельное литературное падение вызывает у нас утрату динамики бездны, а последнюю необходимо отличать от географии глубин. В действительности исследовать бездну, отправляться под землю с шахтерской лампой для того, чтобы встречаться там с монстрами, означает переживать дискурсивный страх. А кошмары падения, напротив, просты и ужасны. Всякое пугающее падение представляет собой первый испуг. Испуг, единственная судьба которого – расти. Драматическая поэма «Падение» должна стать во всех своих строфах и началом, и ускорением. Это становление – несчастье, но не обязательно нагромождение бед. Иногда писатель производит впечатление падения в глубины, разрабатывая какой-нибудь смежный образ. Он осуществляет динамическую вариацию фундаментальной динамической темы. Это впечатление падения в глубины удастся передать тем лучше, если автор останется в рамках гомогенности единственного ощущения. Падение с переменным результатом или многословные слишком часто возвращают нас в предметный мир. В книге Тика Лоуэлл, том 1, страница 351, мы встретим страницу, где продемонстрирована плодотворность гомогенного впечатления. Роман Людвига Тика «История Уильяма Лоуэлла» написан в 1792-1795 годах и рассказывает о столкновении патриархального английского дворянина с новомодными тенденциями эпохи. Тик способствует ощущению падения звуковыми средствами. Он умеет передать чисто звуковые оттенки крушения осыпи. И тогда небытие глубин, глубины, устремленные в ничто, слышатся в задыхающемся, исчезающем, а после страшного предела в уже безвозвратно исчезнувшем голосе. Именно через звук обнаруживается средство изображения сразу из-за унывного и отдаленного бытия, которым завершается чье-то падение. Переживая чтение методом вчувствования, наша душа превращается в ухо, оставшееся над колодцем безмолвия. Тик дает нам возможность пережить тревожную утечку утрачиваемого бытия при помощи шмельцен в исчезающем таянии. Жившее звуком пространство пустеет, теряет напряженность, а затем тает и умирает. Вся эта напряженность бездны моментально проседает, так как голос достигает бездны. Чтобы произвести впечатление небытия, достаточно безмолвия, и это небытие – небытие внизу. Вместо блаженного безмолвия, которого достигает тонкая и шелковистая песнь дальних высот, здесь мы слышим какое-то шаровидное молчание, перекатывающееся по тяжести замирающего голоса. Но чтобы воспользоваться всеми преимуществами должным образом озвученного литературного падения, страницы текста надо читать на немецком языке. Он с напряжением вслушивался в затихающий шум, упоенный падением и бездной, и низвергся. Столь поверхностные впечатления не могут обладать связностью, и писатель не сумел бы передать их читателю, если бы в каждом из нас не было некой диаграммы падения, инстинктивного и неучтожимого страха перед падением. Не испытав внутренней катастрофы, связанной с незабываемыми высотами, мы вряд ли уразумеем единство разнообразнейших и весьма отдаленных метафор. В действительности реальные пропасти на нашей доброй земле представляют собой исключение, и часто мы умеем избегать столкновения с ними и содрогания при виде их. Но наше бессознательное как бы выдолблено воображаемой бездной. Внутри нас упасть может все, что угодно может в нас самоуничтожиться. А коль скоро это так, вопреки любой грамматике, слово «бездна» является не именем объекта, а психическим прилагательным, которое может сочетаться с самым разнообразным опытом. И мы не должны удивляться тому расширительному значению, которое придавал этому слову Бодлер. В морали, как и в физике, у меня всегда было ощущение бездны, и не только бездны сна, но и бездны действия, грезы, воспоминания, желания, сожаления, раскаяния, прекрасного, количества и так далее. Бездна зовет к себе лавину, сожаление – лавину сожалений. Стоит нам начать размышлять о количестве, как на заурядную исчислимость обрушивается таинственная арифметика. Свои бездны есть и в великом, и в малом. У каждой стихии своя бездна. Огонь – это бездна, искушающая Эмпедокла. На взгляд грязовица, малейший водоворот – это Мальстрем. У каждой идеи собственная пропасть. Бодлер приумножает свидетельство Паскаля. Редко можно встретить философов, у которых была бы столь отчетливая интуиция глубинного падения, падение вглубь бытия так, чтобы во всем своем объеме переживалась синонимия физического и морального падения, как у Франца фон Баадера. Баадер Франц фон, 1765-1811. Немецкий философ-мистик в своих сочинениях воспроизводит сложность кризисной, открытой искушением и страдающей муками души и тела личности. По образованию медик и естествоиспытатель. Суизини с полным правом приводит следующее сопоставление. Термин «падение», согласно Баадеру, можно понимать двояко. По поводу несчастного случая, когда философ упал в яму и сломал руку, в письме к Шуберту от 22 ноября 1815 года он пишет о Nichtgründen этого события, о невозможности подыскать основание, каковое отражалось бы в факте этого несчастного случая физическим образом. Но несколькими днями спустя, 4 декабря 1815 года, в письме крестьяну Даниэлю фон Майеру он утверждает, что если невозможность обнаружить основание столь ужасна уже с физической точки зрения, то каков же должен быть ужас падения внутреннего человека, падения в сердце и в голову? Столетия спустя психоанализ проинтерпретирует с моральной точки зрения спотыкание. Но судьбу падения психоанализ характеризует не столь глубоко, как фон Баадер. Все собранные нами динамические образы представляют собой вариации на, с антропологической точки зрения, основополагающую динамическую тему. Это образы, систематически выходящие за пределы опыта и показывающие постоянство реальности эфемерных опасностей. В особенности же они тяготеют к драматизации падения, к превращению его судьбу в один из типов смерти. В них притворяется наше падающее существо, наше существо, становящееся в становлении падения. Они знакомят нас с молниеносным временем. Раздумывая над образами падения, мы обретем новое доказательство тому, что воображение открывает нам нашу реальность путем преодоления реальности как таковой. Эти размышления мы возобновим в другой работе, где займемся изучением диалектики чрезмерного мира и возбужденного субъекта. Второе. Длинной поэмой «Спускающиеся психики» является освобожденный Прометей Шелли, акт 2, сцена 2. Вот две строфы из нее. В бездну, спускайся, спускайся, сквозь тень сна, через сумеречную битву смерти с жизнью, сквозь завесу и барьер кажущихся и существующих вещей, до самых ступеней отдаленнейшего трона спускайся, спускайся. пока звук вихрится и обволакивает тебя, спускайся, спускайся, как олененок притягивает пса, как туча притягивает молнию, а факел немощного мотылька, как отчаяние притягивает смерть, любовь, горе, а времена притягивают и то, и другое, сегодня притягивает завтра, как сталь повинуется душе камня, спускайся, спускайся. В этой последней строфе переводчик впал в грех ясности, столь распространенный во французских переводах. Он выправил смутную причинно-следственную связь, превращающую английский текст в незабываемое онирическое свидетельство. «While the sound whirls around, down, down, as the phone draws the hand, as the lightning the vapor, as a weak moth the taper, death, despair, love, sorrow, time both today, tomorrow, as still obeys the spirit of the stone, down, down». Сохранение слова «draws» притягивает в промежутках между многочисленными подлежащими и дополнениями в порядке расположения подлежащих и дополнений, без сомнения, дало бы описание, идущее вразрез с любым прозаическим благоразумием. К примеру, надо ли было переводить в соответствии с порядком слов, согласно которому молния притягивает тучи, если тучи существуют до молнии? Следует ли понимать эти строки так, будто немощный мотылек притягивает и зажигает факел, в пламени которого он стремится умереть, как если бы это хрупкое существо стремилось в бездну пламени? Ум ясный, ум, любящий осмысленную поэзию, решиться на такое не может. А между тем, перед нами текст во всей своей таинственности, со всеми грамматическими нелепостями, и в нем отражено презрение грез к порядку причин и следствий. Вольно же читателю мыслить и грезить. Текст обязывает его конверсиям. Иногда здесь повелевает мысль, а иногда некая смутная греза. Смерть накапливает отчаяние, но, возможно, судя по склонности стольких несчастных, отчаяние вызывает желание смерти. Любовь тяжелеет в горе, но время притягивает и любовь, и горе. Так в каком же порядке? А к чему порядок? Радость любви, этот громадный вулкан радости, завтра превратится в лаву и пепел. Что это, судьба или противоречие? В конечном счете, чего стоят имена и объекты? Строфа есть не что иное, как глагол, глагол падения. В ней лишь одно движение, движение спускающейся психики. Такая строфа во многих отношениях представляет собой аномалию для шеллианской поэтики. К примеру, сталь, высекающая искры из камня, уже не является активной сущностью. Она повинуется. Стало быть, динамическая сущность представлена здесь в неподвижном. Весьма редкое исключение для поэзии Шелли, всегда желающего жить в центре активности любого образа, в центре всякой динамической экспансии. Впрочем, зачем подавлять свободу чтения? К чему укреплять логику, для чего переворачивать инверсии? Похоже, что подобные стихи с предведением сил бессознательного оставляют свободу прочтения, позволяющего производить массу интерпретаций. Читатель, нуждающийся в перилах рассудка и в отчетливости опыта, будет следить за прочтением Казамьяна. Но есть и читатели, которым необходимо насладиться каким-то головокружением, некоторой новизной поэтического переживания. К счастью для своих читателей, Шелли грезил. Некоторые суждения он преобразовал как поэт. И такая конверсия не опасна для стремящихся к ясности языка. Грамматисты все расставляют по местам. Но, следуя собственной логике, Они могут остановить приливы и отливы жизни бессознательного. Вот почему кажется, что современная стилистика постепенно утрачивает навыки обхождения с простой инверсией. В языке без спряжений начать с дополнения, чтобы, когда все сказано и сделано, расположить на достаточном удалении подлежащее и, возможно, глагол. Вот ремесло, которому вряд ли теперь учат. Но такое ремесло знакомо грезам, а бессознательное в нем учитель. Стилистическая инверсия позволяет осуществлять и инверсии, и экстраверсии, которые могут бодро одушевлять бессознательное, закосневшее в своих привычках. Но ради этого следует уметь сказать мотыльку: «О, сын солнца, существо из света, призови к себе пылающий огонь, ты в нем, и он в тебе, осуществите материнство смерти, великое желание возвращения к стихийным радостям». Третье. Психология тяготения содержит в себе явную диалектику, согласно коей существо либо подчиняется законам притяжения, либо сопротивляется им. Начали мы с изучения динамических образов падения. Большую ценность имеют образы распрямления. В порядке воображаемого по-настоящему позитивными являются образы высоты. Иными словами, функция человеческой психики состоит в нормальной сублимации, в сублимации психического порядка, материально-психического порядка. Кажется, будто высоко держать голову побуждает человека настоящий тропизм. Идеологическая сублимация, возможно, представляет собой частную разновидность этой чисто физической сублимации. Попросту говоря, человеческая психика специфицируется как воля к распрямлению. Тяжести падают, но мы желаем их поднять. Когда же мы не в состоянии поднять их, мы воображаем, будто поднимаем их. Грезы воли к распрямлению располагаются среди наиболее динамизирующих грез. Они одушевляют все тело от пят до затылка. Впрочем, как нам приходилось часто замечать, грезы воли не бывают без объективного дополнения, и психологию воли путем вглядывания в ничем не занятые силы души создать невозможно. Занятие воли может быть попросту воображаемым, поднимаемый объект тоже воображаемым, но для развлечения и развития виртуальности нашей души необходимы образы. Сейчас мы увидим на конкретных образах новые примеры взаимоотношений воли и воображения. Займемся образами расплющивания. Мы ощутим их диалектику благодаря вмешательству противоположных образов, как если бы воля к распрямлению спешила на помощь расплющиваемой материи. Если нам удастся сенсибилизировать эту пару, мы сумеем увидеть, как оживится ритмический анализ противоположных образов расплющивания и распрямления. Впрочем, чтобы пробудить в нас впечатление расплющивания, необходимы какие-то пустяки, а это доказывает крайнюю чувствительность воображения по отношению к образам, наделенным такими смыслами. Например, для этого достаточно низкого потолка. Нанося визит Гёте, Тик изумился тому, что в доме великого человека потолки столь низки. Он ощутил необходимость записать это замечание, что он оказался чувствительным к этому противоречию. Не испытал ли он нездорового удовольствия от этого впечатления? Наше бессознательное с такой легкостью принижает наших соперников, а метафоры так легко выражают чувство глухой враждебности. В романском склепе Гюйсманс, естественно, проникается чувствительностью к своду, осевшему от смирения и страха. В одной фразе выражены и качества, и эмоции. Вот вам и могущество конденсации грандиозных образов. В этих массивных пещерах чувствуется страх и грех, уточняет писатель. Можно представить массу свидетельств по этой теме. И что поразительно, столь обобщенное впечатление сохраняет достаточную индивидуальность для того, чтобы столь часто встречаться и так разнообразно украшаться в литературе. Это доказательство того, что в нем обнаруживается некий первообраз. Впрочем, рассмотрим наши образы посреди спокойной природы и займемся изучением сначала в первых проблесках, а затем в более напряженной индуктивной силе динамических впечатлений, которые производят на нас холм и гора. По существу представляется, что за пределами причастности образом формы и блеска грезящему свойственна и динамическая сопричастность. Величественные декорации взывают к героическому актеру. Горы воздействуют на подсознание человека силами поднятия. Недвижно стоя перед горой, грезовидец уже покоряется вертикальному движению вершин. Глубинный порыв его бытия может перенести его к вершинам, и тогда он проникнется сопричастностью к воздушной жизни гор. И наоборот, он может пережить чисто земное ощущение раздавленности. И тогда он падает ниц с телом и душою перед этим величием природы. Но эти глубинные движения могут характеризовать и массу других наклонностей. Они определяют множество иных психологических нюансов. Порою такие нюансы бывают столь тонкими или исключительными, что выразить их могут только поэты. И так, чтобы выявить бессознательное гор, чтобы получить столь разнообразные уроки вертикальности, обратимся к поэтам. Эти впечатления индуцированной вертикальности простираются от едва заметных движений души до крайне надменных и безрассудных вызовов. Тем не менее, вначале мы покажем пример самых плавных, тончайшим образом приходящих в движение вертикальных индукций, прислушиваясь к совету холма и наблюдая за союзом неба и земли. В отдаленном уголке Англии Элизабет Барретт Браунинг грезит душою, вспоминая о покинутой Италии. Она созерцает. Легкие солнечные ложбины, как будто Бог к ним лишь прикоснулся, а не разгладил перстом, как в Англии, высоты и низины, зелени, ничего в избытке, ни высот, ни низин. Колышущаяся земля, пригорки столь небольшие, что небо может нежно спуститься на них, чтобы взошли злаки. Пусть читатель воспримет меру этой вертикальной чувствительности. Бог-воятель работает ласкающими движениями, и вот все силы рельефа уже трудятся в меру его изящества. Небо спускается столь же плавно, как растут злаки, а холм дышит. На холме уже ничто не нависает над блаженной землей. С холма ничто не устремляется в слишком отдаленное пространство со слишком большой скоростью. Благодаря холму мы обрели равновесие между небом и землей. Он дал нам по нашей мерке ровно столько вертикальной жизни, сколько необходимо, чтобы мы могли плавно подниматься, взбираться по склону без всякой реальной усталости. И прежде всего, без всякой воображаемой усталости, по склону, где ярусами располагаются фруктовые сады и злаки. Эти стихи передают душу холмов. Так стихотворение превращается в тест на плавную вертикальность. Его достаточно для того, чтобы обнаружить динамический образ, столь характерный для итальянских пейзажей, образ пригорков и тропинок на склонах. Он учит нас читать поэмы вертикальности, проникаясь чувствительностью. Четвертое. А теперь рассмотрим рельеф нависающий. Возьмем, например, стихотворение, где гора выведена как синоним расплющивающего величия. Гора Верхарна тем самым является динамическим образом, образом, которому нет необходимости вырисовываться для высказывания своей враждебности тяжести. Эта гора со своей распростертой по земле тенью при лунном свете беспредельно царствует ночью, трагическая и тяжелая над усталой равниной. Сады страшатся колоссальной тайны, которую скрывает гора. Это колоссальная тайна, что немного наивно для поэтики фламандского поэта, представляет собой тайну недвижной тяжести. Впоследствии, в процессе развития поэмы Верхарна, сюда вмешается другая тема, на которую переместится интерес. Страх перед колоссальной тайной, сделав нормальный зигзаг, породит изобретательную любознательность, а та займется поисками богатств, спящих внутри горы. Поэзия Верхарна часто пользуется сложным красноречием, смешивает жанры, и поэтому впечатление от нее слабеет. Но изначальная данность поэмы – достаточно отчетливый образ горы, расплющивающий равнину и давящий на окружающие ее обширные плоские земли. Поистине, гора воплощает космос расплющивания. В метафорах она играет роль абсолютного и непоправимого раздавливания. В ней выражается превосходная степень нависшего и непоправимого горя. «Маю, говорит Саламбо, это было похоже на горы, нависшие над моей жизнью». В романе Флобера «Саламбо». Пятое. Это чувство расплющивания может вызвать у грязовица активное сострадание. Кажется, будто в грезах, связанных с созерцаемым миром, распрямляющее усилие может прийти на помощь расплющенной равнине в силу своего рода механического закона равенства действия и противодействия, часто применяющегося в онирической сфере. Грезящий географ, если таковой найдется, предлагает свои услуги, чтобы удержать гору, подобно Атланту. И не важно, что его сочтут хвостуном. Сочувственно созерцая рельеф, он участвует в борьбе сил с убежденностью Демиурга. Чтобы лучше понять массивность горы, необходимо грезить о ее поднятии. Горы одушевляют своего героя. Атлант – это человек, динамизированный горами. С нашей точки зрения, миф об Атланте есть миф о горах. С полным основанием Атлант является сразу и героем, и горой. Атлант несет небо на приземистых горах на плечах земли. Гора тоже хочет, чтобы ее считали героическим существом. В путешествии в Спарту Борес характеризует Тайгет как героя пейзажа. Тайгет – гора близ Спарты, с которой спартанцы сбрасывали физически незакаленных детей и немощных стариков, горный массив на юге Пелопоннеса. А Виктор Гюго в «Легенде веков» пишет следующую строку. «Великие горы – эти безмолвные и священные носильщики». Сейчас мы увидим, как поэты, без помощи какой бы то ни было эрудиции, обретают эту первозданную мифологию. Вначале подчеркнем это динамическое созерцание. Это активно-мифологическое созерцание, преодолевающее мифологию смысла. Созерцать мироздание при помощи воображения материальных сил означает заново совершать все подвиги Геракла, бороться со всеми угнетающими силами природы человеческими усилиями, направлять человеческое тело в действии против мира. Здесь мы встречаемся с принципом антропоморфного усилия, специфицируемого по своему объектному дополнению. Такое воображаемое усилие располагает нас у рождения символов, а его не объяснишь смутным и формальным анимизмом. Мы не поймем всего значения психологического применения мифологии, если удовольствуемся формальным анализом ее символов или же если слишком быстро будем продвигаться к их социальному смыслу. Мы должны пережить состояние уединенной мифологии, мифологии индивидуальной, динамически вовлекаясь в миф в единстве нашей грезящей воли. Так Геракл, увидев Атланта, то ли героя, то ли гору, помогает Атланту, сам становится Атлантом. И вот все увеличивается. То, что Атлант или Геракл водружают все небо себе на затылок, не более чем еще один пример обычного преодоления динамических образов. В воображаемой жизни, как и в жизни реальной, судьба сил заходить слишком далеко. В царстве воображения сильным можно сделаться не иначе, как став всемогущим. Грезы воли о могуществе – это грезы о воле к всемогуществу. У сверхчеловека нет равных. Он обречен пережить психологию гордыни, не пропустив в ней ни строчки. Даже когда он в этом не признается, он представляет собой один из образов в галерее легендарных героев. Но какое блаженство эта энергичная жизнь среди образов! До чего же достойна богов эта энергичная образная жизнь? Если бы мы могли изучать подвиги Геракла в их динамических грезах, как образы первозданной воли, мы добрались бы до своего рода центральной гигиены, обладающей уже почти всеми свойствами гигиены осуществленной. Воображать усилия лирически, сочетать с воображаемым усилием сияющие легендарные образы – это поистине тонизировать все существо, не обращаясь к мускульной неполноте упражнений обычной гимнастики. Образы, совершенно ничего не значащие для большинства читателей, восстанавливаются со всей благотворностью жизни грез, когда их соотносят с первозданными легендами. Так, например, в современной анатомии утверждают, что первый позвонок называется атлантом из-за того, что на нем держится голова. В наши дни забывают упомянуть астрологическое основание, согласно коему голова есть небо микрокосма. В былые времена человеческое тело, которое сравнивали с телом Вселенной, хранило в себе частицу великих легенд. Да простят это наблюдение над ничтожной деталью философу, который поклоняется словам и не может решиться поставить им в упрек даже самую мелочь в их метафорической игре. Когда именем Атланта свидетельствуют почтение к первому шейному позвонку, то кажется, будто голова лучше вращается на своем стержне. Иногда грандиозные образы, скрывающиеся за недомолвками, оживают, когда словам возвращают все связанные с ними воспоминания. Так обстоят дела с образом планеты головы у Анри Мишо, когда мы читаем в его «Атланте». Бремя планеты головы надавило на тело, ставшее чем-то вроде выветривающейся насыпи. Бремя планеты головы с растущей массой занимает необозримую часть горизонта. Такова страница, требующая именно шейного чтения, при котором с ясным умом и чистой совестью мы возносим хвалу позвонку по имени Атлант. Итак, каждый образ, то есть всякий акт воображения, имеет право сохранять, помимо своего объективного дополнения, обретающегося в реальности, еще и свое легендарное дополнение. Позвонок «Атлант» осуществляет вертикальное движение всех позвонков. Кажется, будто в позвонке «Атлант» фокусируется сопротивление бунтаря против рока. Об одной героине романа «Может быть, да, может быть, нет» Де Анунцио пишет. Ярость ее не раздавила, от дикого отвращения сила ее запружинила, позвонки ее спины распрямились, твердое ядро могущества в ее душе лишь окрепло. До чего же велико воздействие слов, относящихся к человеку, когда, например, позвоночный столб грезится в прямой осанке, в осанке вертикальной, как сама ось всякого распрямления. Не соблазняла ли эта греза благоразумнейшего из психологов? Анри Валлон в «Психологической эволюции ребенка» пишет. Возможно, понятие вертикали, как неподвижной оси вещей, соотносится с распрямленной осанкой человека, выучиться которой стоит ему стольких усилий. Валлон Анри, 1879-1962. Французский психолог и педагог. Инициатор реформы образования. Основные труды. «Возникновение характера у ребенка», 1934-1949. «Психологическая эволюция ребенка», 1942. «Происхождение мышления у ребенка», 1945. Согласно этому взгляду, позвоночный столб представляет собой нечто вроде интровертивно переживаемой нити отвеса. Он ощутимо соотносится со всякой психологией распрямления и является активным проводником, помогающим в нашей глубинной борьбе с тяготением. Сопоставление Валлона с Шеллингом – вот что даст нам уверенность в том, что мы покрыли все поле психологических возможностей от экспериментирующей мысли до мысли грезящей. Во введении в философию мифологии Шеллинг пишет: «Только у вертикального направления имеется активный духовный смысл, ширина чисто пассивна и материальна. Значение человеческого тела состоит скорее в его высоте, нежели в его ширине. Прежде всего держаться прямо. Остальное приходит по мере возможности. Держаться прямо в распрямленной вселенной. Так «я» проецирует «не я» в метафизике репрезентации воли. Иногда своего рода имплицитному атланту доводится обозначать напряжение в затылке. Возьмем, например, краткий синтез визуальных и динамических образов, замеченных Жозефом Пейре при виде пика Сервен. Чтобы разглядеть его, требовалось запрокинуть голову, выдерживая затылком вес его головокружительной высоты. Сервен, по-немецки Маттерхорн, одна из высочайших вершин Пенинских Альп на итало-швейцарской границе, высота 4478 метров. Восхождение на этот пирамидальный пик всегда считалось особо сложным. В своих воспоминаниях юности аналогичное замечание делает Розегер. Со дна долины он видит гору столь неимоверной высоты, что его охватило головокружение, когда он откинул голову назад, чтобы иметь возможность смотреть вверх. Розегер Петер, 1843-1918. Австрийский писатель. Родился в крестьянской семье, самоучка. Проповедовал возвращение к земле в противовес модернизму и техническому процессу. Цитируется воспоминание 1895 года. На одной странице из «Жозе Карти» мы также ощущаем болезненный союз верха и низа в вертикальности, обретающий в затылке центр собственного напряжения. Вскоре они оказались у подножия этой наводящей ужас вертикальной стены и подошли к ней вплотную. И там, воздев глаза к ее верху, они испытали неодолимое влечение к ее головокружительной устремленности в облака. Чарующее созерцание началось слишком поздно, и крайняя его тревожность близко соседствовала со страхом гипноза. Они запрокинули головы, чтобы их взгляды скользили по возможности параллельно по обледенелой поверхности, где ничто их не останавливало. И внезапно двое новичков ощутили, что у каждого из них защемило сердце, и каждый мог задать вопрос безумца из Ницше: существует ли еще вверху и существует ли еще внизу? Они бы застонали под трагической тяжестью гранитной массы, если бы к ним не пришло избавление в чудесном, тревожном и упоительном ощущении того, что они уже не на дне, а на вершине, и внезапно замечают, как у них перед глазами распахиваются бездонные пропасти неба в своем ослепительном сиянии. Такие образы вертикальности можно оценить по достоинству, лишь проникнувшись их динамизмом. Башня и каменная стена – не только вертикальные линии, они еще и провоцируют нас на борьбу за вертикальность. Героем такой борьбы и является Атлант. Обобщенно говоря, если бы можно было объединить динамические образы, специфицируемые в мускулах, мы обрели бы средства для параллельного формирования мускулистого человека, микрокосма, мускулов, мускульного мироздания и мускульного космоса. Некоторые лики мира взывают к действию наших мускулов. Некоторые картины Вселенной ставят нас, если можно так выразиться, в динамическую ситуацию. Динамический анализ можно завести достаточно далеко. Несомненно, можно различать затылочного атланта и атланта поясничного. Все сочленения нашего динамизированного тела постепенно могут обрести своих полубогов. Итак, сколь бы ничтожной ни была динамическая сопричастность вселенской жизни в нас и вне нас, она сталкивает нас не только с природой, но и с феноменами, относящимися к человеку, с элементами нарождающейся мифологии, мифологии будничной, мифологии, которая все еще стремится быть творческой силой сущностных метафор за пределами всякой педантичности мысли. Возможно, мы лучше поймем эту с психологической точки зрения естественную мифологию, если противопоставим ей взгляды рационалиста-эрудита, мифолога, объясняющего мифы, сводя их к рациональному. В книге Луи Реймона Лефевра «Геракл» приведены многочисленные примеры таких рационализаций. Вот как, например, в ней объясняется миф об Атланте, несущем на себе мир. В одной из комнат жилища Атланта Геракл видит некий громадный инструмент. Геракл просит, чтобы хозяин объяснил гостю его назначение. Хозяин, человек весьма ученый, спокойный и мудрый, объяснил, что он соорудил его собственными руками. Это была небесная сфера. Чтобы лучше растолковать гостю, что это такое, оба они несколько ночей выходили на террасу и вглядывались в небо, наблюдая за ходом светил, которые Геракл впоследствии обнаружил на сфере на своих местах. Свои наблюдения Атлант сопровождал замечаниями о гармонии, царящей в творении богов. Он говорил об отношениях между небесной гармонией и гармонией в более близкой к людям природе. И его размеренные речи, его речения, исполненные мудрости и снисходительности к поведению людей, очаровали Геракла. Итак, когда ты вернешься к своим, ты сможешь сказать, что помогал мне нести мир. Так Геракл, убивший в юности собственного учителя, сделался терпеливым благодаря уроку астрономии. По мнению Баланша, Геракл, заменяющий Атланта в держании неба на плечах, характеризует возникновение новой расы, новых царских династий, нового порядка вещей, и это всегда эпоха палеогенеза. Разумеется, задача описать подвиги Геракла как интеллектуальный труд может нравиться рационалисту, но всему свое время. Здесь понимают именно поэты. В нескольких словах они обретают ту начинательную поэзию, что говорит нам о начале мира, где холмы еще ощущают книгу бытия, в которой холмы сами себе атланты, когда они вздымаются, когда они живут подобно плечу человека, счастливому от своего действия. Пока плечи холмов возвращаются, повинуясь начинательному жесту, из этого чистого пространства, что влечет их к изумлению истоков. Сюпервьель также писал в «Печали»: «Как тяжело выносить землю! Кажется, будто каждому человеку ее вес давит в спину. Атлант, о общее горе! Атлант, мы твои дети!» Если психологические заблуждения мифологов-рационалистов страдают многословием, то поэтам часто бывает дано выразить все в двух словах. Так Полю Элюару понадобилась одна единственная строка, чтобы вызвать образ естественного Атланта при необычайном сгущении. Утес, нож и плеч. Два дополнения, противоположно направленных движений, расплющивание и распрямление, функционируют здесь с изумительной легкостью. Им присущ ритм человеческих сил, вписанных как раз в ту самую точку, в которой они стремятся сразиться с силами Вселенной. Строки, подобные только что приведенной, оказывают на размышляющего читателя динамическое целебное воздействие. Когда поэт развивает свой образ, его наделяют подлинной жизнью при чтении стихотворения, именно обнаруживая зародыш образа. Мы лучше прочувствуем стихотворение Жоашена Дюбеле, если искренне поможем Атланту. «Я носил на шее великий чертог богов, чтобы облегчить труд Атланта, который под ношей небес согнул усталый и изможденный свой громадный и широкий позвоночник». Беле Жоашен Тю, 1522-1560. Французский поэт, знаток греческих и латинских древностей, реформатор французского сонета, соавтор манифеста «Защита и блеск французского языка», 1549. Прочие поэты, вместо того, чтобы переживать усилия Атланта при его возникновении, устремляются к его пламенному завершению. Белый посвятил бурному горообразованию целую страницу, на которой горы беспрестанно вздымаются. Он переживает своего рода возносящийся ландшафт, всеми своими формами борющийся против тяготения. Каменистые пики грозились, вставали под небо, перекликались друг с другом, образовали огромную полифонию творимого космоса и тяжеловесно, отвесно громоздились громадины, в оскале провалов вставали туманы, мертвенно реяли облака, и проливались дожди, бегали быстрые линии пиков, пальцы пиков протягивались, лазурные многозубия истекали бледными ледниками, и нервные бледные линии гребнились повсюду. Жестикулировал и расставлял рельеф, пенились, проливались потоки с огромных престолов, и говор громового голоса преследовал меня всюду. По часам плясали в глазах и на бегу стены, сосны, потоки и пропасти, камни, кладбища, деревеньки, мосты, пурпур трепанных мхов кровенил все ландшафты, крутни мокрого пара стремительно выбегали в расколах громадин и падали. Между водою и солнцем обдавал танцующий пар, начинал хлестать мне в лицо, облако падало под ноги в космы потока. Пряталась бурно бившая пена под молоком, но под ним все дрожало, рыдало, гремело, стекало и пробивалось в редеющем молоке теми же водными космами. Я стою здесь, в горах. Мы не пожелали разбирать этот длинный документ, ибо стремились оставить без комментариев свойственные ему силы воодушевления. Белый изображает именно динамическую картину, дает динамическое описание неистового рельефа. А до чего симптоматично последняя приведенная строка? Все эти вытягивающиеся пики, весь этот жестикулирующий и принимающий разные позы рельеф, все это имеет целью распрямить литературного демиурга среди гор. Как лучше можно выразить, что Атлант – хозяин мира, что он любит свою ношу, что он гордится своей работой? Динамическая радость пронизывает текст Белого. Автор переживает не апокалипсис, а неистовую радость Земли. Вот так для некоторых душ гора подает пример энергии, образец действия. К примеру, Мишле пишет, что делать скуки Абермана в этих местах исполненных действия. Аберман – герой одноименного романа французского писателя Этьена Пивера де Сен-Анкура, 1770-1846. Это действие неподвижного зрелища достаточно говорит нам о том, насколько динамично здесь созерцание. Как только мы начнем глубинно переживать образы веса, мы поймем, что можно действительно любить носить тяжести, поднимать ноши, воплощать в себе Атланта. Настоящему альпинисту ношение рюкзака доставляет удовольствие. Уже дети борются за честь носить рюкзаки. В «Пернатом змее» Д.Г. Лоуренс пишет: «В Мексике мужчины носят громадные тяжести, не подавая виду, что они считают их тяжелыми. Они выглядят едва ли не так, будто им нравится ощущать ношу, которая давит им на позвоночник и которой они оказывают сопротивление». Аналогично этому Жорж Дюамель говорит: «Носить тяжести – вот призвание мужчины». Не ослабевая, мужчина выдерживал эту судьбу носильщика на протяжении веков и тысячелетий, хотя он и выдрессировал животных, чтобы те помогали ему в этом занятии, из игры он не вышел, а роль свою сохранил. Значительной части вызываемого им интереса муравей обязан тяжестям, который он носит. Средневековые бестиарии любили повторять, что пропорционально своим размерам муравей носит более тяжелые ноши, чем одногорбый и двугорбый верблюд. Мы проникаемся живым участием к его труду, который превратили в моральный образ. Эти в высшей степени динамизированные моральные образы изменяют всю проблему трудовой морали. Они модифицируют даже перспективу аскезы, каковая становится аскезой активистской. В сказке, которой свойственна моментально воздействующая отчетливость, Эмиль Дермингем пишет: «Даже если ты взвалил бы на свои плечи ноши тяжелее гор, ты все же не добрался бы до истины. Все эти задачи приятны душе. она находит в них удовлетворение своей гордыни. Она бывает довольна, только если ею властвует ее собственная воля. Полезная целенаправленность труда, несомненно, представляет собой активную форму компенсации за мучение. Но если, как следует, пробужденная, хорошо себя осознающая и одушевленная собственными образами воля стремится наслаждаться своей амбивалентностью, то она не нуждается в столь отдаленной и ускользающей компенсации, как полезность. Тяжелое на самом деле динамически приятно. Далеко не будучи иррациональной, как это представляет себе философия Шопенгауэра, воля рационализирует свои подвиги. Она считает логичным носить горы. Она понимает природу, проникаясь сопричастностью, по меньшей мере частичной, к образам и трудам природы. Во всех этих наблюдениях можно усматривать разнообразные компоненты бессознательного комплекса, который можно назвать комплексом Атланта. Он репрезентирует привязанность к зрелищным силам и весьма своеобычная черта к силам мощным, но не агрессивным, к силам, требующим только помочь ближнему. Так сильный мельник доходит до того, что взваливает на свои плечи осла. На этом пути мы обнаружим всевозможные метафоры облегчения ноши, взаимопомощи, предлагающие носить тяжести совместно. Но помогаем мы от того, что мы сильны, потому что мы верим в собственные силы, из-за того, что мы переживаем ландшафт силы. Как замечает Женевьева Бьянки в связи с Гёльдерлином, все явления природы, как простейшие, так и наиболее грандиозные, играют роль тропов для ощущения. У Гёльдерлина всякий пейзаж преображается в миф, в некую тотальность жизни, окружающей человека и обращающейся к нему с властным моральным призывом. Бьянки Женевьева, переводчица книги Мартина Бубера «Я и ты» на французский язык. К ее переводу в 1939 году Башляр написал предисловие. Этот морализм образов, морализм в некотором роде прямой и наивно убедительный, мог бы объяснить многие страницы Теодицей. Но на таких страницах у воображения есть цель. Оно стремится доказывать, оно желает иллюстрировать доказательства. Мы же предпочитаем изучать его в текстах, где оно раскрывается как стихийная сила человеческой психики, как одновременная образом воля человека. Шестое. С комплексом Атланта близко соприкасаются любопытные реакции, одушевляющиеся в подлинной провокации в своего рода вызове горе. В книге «Вода и грезы», определяя океан как мир, подвергающийся провокации, мы сумели выделить то, что мы назвали комплексом Ксеркса в память о царе, повелевшим отхлестать море. В том же духе мы можем говорить о комплексе Ксеркса, бросающем вызов горе, о своего рода насилии над высотой, о садизме господства. Многочисленные примеры его мы обнаруживаем в рассказах альпинистов. Перечитайте страницы, которые Александр Дюма посвятил восхождению Бальма на Монблан, и вы увидите, что борьба горца с горой – борьба человеческая. Бальма Жак, 1762-1834. Французский горный проводник. Вместе с доктором Паккаром 8 августа 1786 года совершил первое восхождение на Монблан. «Для этого следует выбрать день. Монблан, — сказал знаменитый проводник, — сегодня надел парик, а это с ним случается, когда он в дурном настроении, и потому с ним лучше не связываться. Однако на следующий день погода, как говорят, благоприятствовала. Пришла пора лезть на пригорок. Когда Бальма взбирается на вершину, он восклицает: «Я царь Монблана! Я статуя на этом гигантском пьедестале!» Так заканчивается любое восхождение волей к пьедесталу космическому. Резкин, правда, со дна долин издевается над альпинистами. Он отмечает крайнее тщеславие современного англичанина в течение момента, изображающего из себя столпника на острие какого-нибудь рога или какой-нибудь иглы, как и его периодические исповеди, касающиеся очарования одиночества среди утесов. Благодаря господству над величественным человек растет. Как говорил Гийом Гранже, Альпы и Апеннины – это ступени титанов. В одном единственном признании альпинист порою высказывает несколько компонентов пробуждаемого горой комплекса могущества. «Я постепенно перестал считать эти горы, разлегшиеся вокруг меня, и врагами, с которыми следует бороться, и самками, которых следует попирать ногами, и трофеями, которые следует завоевывать, дабы предоставить самому себе и другим свидетельство моей собственной доблести. Редко бывает так, что кто-либо высказывал в столь малом количестве строчек столько сведений о себе». Английский литературный критик Джеффри Уинтроп Янг запечатлевает динамический синтез альпиниста и Альп, человека со сразу и притягательными, и враждебными горами. «Мы видели, как перед нами вспыхивали Кремниевая гора и стальной Уимпер, которые непрестанно сталкивались, все озарялось фейерверком испускаемых ими опасных искр». По-видимому, здесь отмечено общее свойство человека и горы. Если слабеет динамизм борьбы, засыпает чувство победы. Сам Уимпер отметил, что созерцанию на вершинах недостает воодушевления. «Я заметил, что чисто панорамные виды порою обманывают надежды. Даже вид, предстающий перед вами на вершине Монблана, далеко не кажется удовлетворительным. Оттуда вы созерцаете значительную часть Европы. Ничто не господствует над вами, вы парите поверх всего, но взгляду не на чем отдохнуть. Вы похожи на человека, достигшего вершины своих вожделений, и поскольку ему нечего желать, удовлетворен он не полностью». Последняя фраза слишком абстрактна и плохо передает уменьшение бытия под воздействием застопоренного динамизма. Но, по крайней мере, она делает такой намек. Впрочем, в качестве правила альпинистской литературы можно вывести то, что вершину свою она видит в ребяческой воле к власти. Приведем документ, который может служить образцом для массы аналогичных. «Самая верхняя скала, острие которой я отколол, чтобы сохранить его как реликвию, представляла собой всего-навсего небольшую глыбу беловатого гранита в зеленых пятнышках, и размеры ее были как раз таковы, чтобы удержаться на ней двумя ногами. Каждый из нас начал предаваться ребяческому удовольствию, попирая ее по очереди и оглядывая горизонт, чтобы засвидетельствовать свое королевское звание». Вообще говоря, между горой и горцем речь может идти либо о психологическом контакте, либо о психологическом конфликте. В «Горе» Мишле пишет: «Я не удивлюсь, если Сосюр, обладавший столь спокойным и рассудительным умом, взобравшись на ледник, почувствовал гнев. Имеется в виду Арас Бенедикт де Сасюр 1740-1799, швейцарский натуралист и физик, организовал первое восхождение на Монблан, открыл массу разнообразных минералов. Первым постулировал принципы рациональной метеорологии. Путешествие в Альпы, 1779-1794. 4 тома. Я почувствовал, что меня презирают и провоцируют эти дикие громады. В рассказах о восхождениях изобилуют идиоматические обороты. Так Андре Рош наделяет жизнью старую гору. Это демон, а вероятно и циклоп. Грудь с черными и струящимися мускулами нависает над нами. До чего же он велик, до чего же он страшен. Я боюсь его. Если бы он нас увидел, то пришел бы в ярость и щелчком отправил бы на ледник Монблана. Этот литературный страх быстро оборачивается в шутку. Старик Дрю принимает душ. Это похоже на то, как если бы старина Дрю ел черешню и из уголков рта небрежно сплевывал косточки. Дрю, игла Дрю, гора из массива Монблан, представлена двумя вершинами – Малым Дрю 3733 метра и Большим Дрю 3754 метра, разделенными брешью Дрю. Шутками альпийского клуба можно заполнить целые страницы. Впрочем, не следует недооценивать роли этих шуток. Они находятся в связи с империализмом созерцающего субъекта. Они служат доказательством господства. Мир становится космической игрушкой. На вершине Этны Александр Дюма воображает именно бильбоке космического масштаба. О восхождении он рассказывает как о череде подвигов. Разве не пришлось ему вынести 6-градусный мороз? Его мул начал легаться, что отбросило его на 10 футов назад. Вот он стоит рядом с кратером, то есть огромным колодцем, 8 метров в окружности. Настала пора поиграть с миром. Его кратеру свойственна некоторая торжественность, и он довольствуется игрой в бильбоке с раскаленными утесами величиной с обыкновенные дома. Все эти героические рассказы заканчиваются шуткой, хорошо показывают потребность игры с ценностями, обесценивание того, что только что получило положительную оценку. Людвиг Бинсвангер отметил эту привычку к богатилизации, способствующей развязке драмы, ослаблению напряжения в сдавленном горле с помощью улыбки. Бинсвангер Людвиг, 1881-1966, швейцарский психиатр, основоположник экзистенциально-феноменологического направления психиатрии, так называемого Дасейн-анализа, пытался перенести в психиатрию идеи основного труда М. Хайдеггера «Бытие и время». Впрочем, мы не будем нагромождать примеры, почерпнутые из рассказов о реальных приключениях, а следуя нашему излюбленному методу, приведем превосходный литературный документ, в котором можно найти образец горного ксеркса. Мы заимствуем его из романа Д.Г. Лоуренса «Человек и кукла». «Вот они, презренные горы. Даже горы кажутся вам позерами, не так ли? Да, я презираю их надменное величие и презираю людей, которые гордо расхаживают по вершинам, играя в энтузиазм. Мне хотелось бы заставить их здесь пожить, на их вершинах, и пусть они поглотают лед до несварения желудка. Я все это презираю, говорю я вам. Просто ненавижу». «Должно быть, вы немножечко безумны», — сказала она величественным тоном, желая говорить серьезно. «Гора настолько больше вас». «Нет», — сказал он, — «нет, она не больше меня. Горы меньше меня». «Должно быть, вы страдаете манией величия», — сделала вывод она. «Читая такие страницы, мы чувствуем себя очень далекими от умиротворенного созерцания. Кажется, будто созерцающий становится жертвой заклинаемых им сил, когда к герою Лоуренса возвращается способность к рефлексии. Он поражается необыкновенной и мрачной свирепости, с каковой он утверждал, будто он больше гор. Основанием для этого на самом деле был также визуальный образ. Принципы утрачивают силу, когда душа предается самой динамике воображения, а грезы следуют динамике поднятия. И тогда дерзость, гордыня и чувство триумфа соучаствуют в жестоком созерцании, в созерцании, которое отыщет гладиаторов, в самых безжизненных зрелищах, в самых спокойных силах природы. Одна страница из Анри Мишо может служить свидетельством непосредственного характера современной литературы, расчищающей завалы невозможного для реализма, чтобы обрести психическую первореальность. И вот, стало быть, горный Ксеркс в своей прямой атаке. Чтобы испортить настроение, одной старой деве, пишет Мишо, хватало малейшего гнева, лишь бы он был настоящим. Но чтоб схватить гору, которую видишь перед собой, чтоб посметь схватить ее и встряхнуть, пусть даже на миг, грандиозную зануду, которую уже месяц видишь перед собой, вот в чем мера, или скорее чрезмерность мужчины. Но для этого нужен, ух, какой гнев! Гнев, не оставляющий ни единой клеточки незанятой. Малейшее отвлечение категорически противопоказано. Гнев, который больше не может и не умеет отступать. А ведь, что бы ни говорили, все отступают, когда добыча несоразмерно велика. Как бы там ни было, это случилось со мной один раз. О, в ту пору у меня не было претензий к этой горе, разве что ее извечное присутствие, докучавшее мне вот уже 2 месяца. Но я воспользовался безмерным могуществом, попавшим в мое распоряжение благодаря гневу, порожденному копьем, направленным против моей гордости. Мой гнев в полном расцвете, достигнув высшей точки, столкнулся с этой толстой недотрогой горой, которая раздразнила мою ярость, сделала ее безмерной и швырнула меня, восхищенного и бесстрашного, на гору, как на массу, что могла бы действительно от этого содрогнуться. Дрожала ли она? Во всяком случае, я схватил ее. Почти немыслимая атака застала ее врасплох. Это моя лучшая атака до сего дня. Эта страница не поддается никакому рационалистическому или реалистическому комментарию. Суть ее в том, что она придумана воображающим субъектом. Необходимо, чтобы литературная критика отрывала динамические образы от провоцирующего созерцания ради оценки субъективного воодушевления, ради измерения в нем агрессивного гнева, всевозможных проекций гнева. 7. Мы собираемся заняться поисками образов более умиротворенного созерцания. Часто мы встречаем их на мысу, нависающем над морем, на каланче или колокольне над городом, на вершине горы над беспредельными просторами. Они наделяют многочисленными оттенками психологию высоты. Исследование образов Земли должно анализировать такие образы, воспринимаемые на возвышенных местах. Мы найдем здесь один из типов созерцания. Кажется, будто такое созерцание возвеличивает сразу и зрелище, и зрителя. Когда эту идею выражает философ, она обретает всю свою простоту и силу. В истории материализма Ф. А. Ланге можно прочесть: когда мы созерцаем пейзаж с какой угодно возвышенной точки, вся наша сущность располагается к тому, чтобы приписать ему красоту и совершенство. Ланге Фридрих Альберт, 1828-1875, немецкий философ, одно время занимался политической борьбой и был соратником Бебеля, затем возглавил кафедру философии в Марбурге. Основные труды: «Рабочий вопрос», 1865, «История материализма», 1866, «Логические исследования», 1877. Оно вселяет в нас гордость за свою дальновидность и пробуждает в нас идею безмерности. Сначала рассмотрим понятие безмерного образа. Если мы поместим образы на подобающее им место в рамках психической деятельности перед мыслями, то обязательно признаем, что первообразом безмерности является образ земной стихии. Земля безмерна, больше неба, ведь оно всего-навсего купол, свод, крыша. Чтобы связать бесконечность со звездной ночью, чтобы реально помыслить диковинную удаленность звезд, противопоставив ее наивным образом, требуются раздумья и ученые мысли. Как же солнце может быть больше Земли, если грязовидец на каждом рассвете видит, как оно из Земли выходит, а потом вечерами возвращается домой, в гору? Разумеется, и море – это тоже Земля, это какая-то упрощенная Земля. А для квазиэлементарного размышления Земля, сведенная к атрибуту безмерности. Здесь мы видим пример абсолютного величия, величия несравненного, но конкретного и непосредственного. В таких случаях безмерность становится первообразом. Понятие безмерного образа позволяет уразуметь, как в одной и той же Земле объединяются бесконечно разные зрелища. Так кочевник перемещается с места на место, но он всегда находится в центре пустыни, в центре степи. В какую бы сторону он ни поворачивал взгляд, разнообразные объекты могут удерживать частичное внимание, однако некая сила интеграции связывает их с общим кругом, центром которого является грязовидец. Взгляд по окружности охватывает весь горизонт. В этом взгляде, кружащем по безмерности равнины, нет ничего абстрактного. Панорамный взгляд представляет собой психологическую реальность, которую каждый сумеет пережить с интенсивностью, если только захочет позаботиться о самонаблюдении. Описывая окружность по горизонту, грязовидец овладевает всей Землей. Он господствует над мирозданием, и мы упустим из виду важные элементы психологии созерцания, если не займемся изучением этого странного и банального господства. Уже при этом первом соприкосновении с безмерностью начинает казаться, будто созерцание обретает смысл внезапного овладения мирозданием. Помимо каких бы то ни было философских мыслей, одною лишь силой покоя посреди безмятежности долин созерцание учреждает сразу и взгляд, и мир, существо, которое видит, наслаждается видением, находит, что видеть это прекрасно, а перед ним безбрежное зрелище, безмерная земля, прекрасное на вид мироздание, будь то беспредельность песков или вспаханные поля. Тем самым созерцающий приписывает себе заслугу прекрасного видения. «Видеть далеко – вот греза крестьянина», – говорит Жорж Санд. А Виктор Гюго в книге «Альпы и Пиренеи», страница 187, показывает воздействие на душу спокойной безмерности пейзажа. Пейзаж, созерцаемый в его дальней умиротворенности, утверждает писатель, вызывает в самой душе тот сокровенный пейзаж, что называется грезами. В человеке, который смеется, он к тому же пишет: созерцаемое море – это греза. Итак, созерцанию пейзажа соответствует своего рода панорамный анеризм, глубина и протяженность которого, похоже, навевают грезы о безграничном. Стало быть, не надо удивляться, если это созерцание безмерной земли пробуждает в созерцающем повадке мага, говорили о зрелищном комплексе Виктора Гюго. Но этот автор всего лишь повинуется закону обоюдного роста сил души и природы. Он реагирует на своего рода комплекс Атланта беспредельности. И Шарль Бодуэн правильно понял нормальный характер зрелищного комплекса у великого созерцателя. Он без колебаний выделил все, что есть психологически мелочного в напрашивающихся обвинениях в позерстве. Ведь позы Гюго нормальны и прекрасны в сочетании с внушительными роскошными зрелищами. Сколь бы театральными ни были снятые его сыном Шарлем или Вакери на острове Джерси фотографии Гюго в позе мага, ведущего диалог с беспредельностью, им присуща и подлинная красота. Вакери Агюст, 1819-1895, французский писатель и журналист, страстный почитатель Виктора Гюго, поздний романтик. Странная красота ясновидца, и все мы ее улавливаем, даже если критикуем позы за надменность. Впрочем, нет ли какой-то нескромности в обвинении других в надменности всего лишь из-за позерства? А что говорить о суровости Мередита по отношению к Байрону, предававшемуся у подножия Альп роскоши самосозерцания, будучи созерцаемым вечными горами, когда великий поэт выполнял именно функцию созерцания, делая столь ощутимой диалектику красоты зримого и зрителя. Мередит Джордж, 1828-1909, английский писатель, друг Рассети и Суинберна, проповедовал новое язычество, союз аристократии и народа с целью улучшения расы и освобождения от мертвящих общественных условий, а также спасение человечества посредством инстинкта в духе Ницше. То, что фотография может запечатлевать в этих моментальных снимках столь же метафорические мгновения, такой созерцатель, как Виктор Гюго, должен был ощущать инстинктивно. Надо ли отмечать, что зрелищный комплекс в последнее время вошел в наши туристские нравы? Нет экскурсий без фотографий. Как замечает Шарль Бодуэн, фотоаппарат замещает коробочку для растений ботаника-любителя. Мы желали бы превратить мир в каталог наших образов и любим присовокуплять собственный образ к образам, на которые мы с удовольствием смотрели. Стало быть, мы должны позаимствовать у великого поэта то, что он вписался в пейзаж. Тем самым он обозначил центр нашего созерцания, и его театральная поза помогает нам представить себе соразмерное человеку величие природного ландшафта. Метафоры не рождаются из ничего. Выражать суждение о них следует по их первозданным, а не по изношенным формам. Если мы говорим о театре природы, необходимо, чтобы в нем был актер, играющий театральную роль. И тогда все предметы декора и все компоненты ролей становятся значительнее. Зрительская гордыня, гордыня созерцания – созерцание в одиночестве, гордость вселенского видящего служит усилителем красоты, усилителем самой безмерности. Вот так осознание безмерности превращает романтического писателя в героя созерцания. С помощью своей мизансцены такой герой использует воображение преодоления. Посредством такого преодоления это воображение начинает сообщаться с безмерной землей. Часто это происходит с наивностью и неловкостью, по шаблонам в случае литературного воображения и с неуместными уточнениями, если воображение считает себя научным. Вскоре мы покажем примеры того и другого. Но тем не менее, несмотря на свою наивность и неловкость, воображение порою отыскивает образы великие и простые, настолько естественные, что они неизменно волнуют и приводят в восторг, важнейшая диалектика, всех, кто любит без критического настроя скользить по естественному склону грез, созерцая безмерное зрелище. Наблюдая за такими образами, мы увидим, как в них участвует еще и воображение. Но мы не глядим вдаль, на что попало. Мы не овладеваем безмерной землей в отсутствие неподвижной точки. Необходимо, чтобы поэт, грезящий для нас, указал нам собственный пьедестал, высоту, утес или попросту центр, где мы сосредоточиваем волю к господству. Сразу же приведем пример. В своих заметках о путешествии в Британь Андре Жид описывает, словно еще неведомое чувство, это улавливание центра пейзажа. «Мне казалось, что пейзаж был всего лишь моей спроецированной эманацией, непрерывно вибрирующей частью моего «я», или скорее, поскольку я ощущал себя только в нем, я считал себя его центром. Он спал до моего прихода, инертный и виртуальный, а я, воспринимая его гармонией, постепенно создавал его, я был самим его сознанием, и в изумлении брел по этому саду своих грез». Центры созерцания, естественно, не являются геометрическими точками. Так или иначе, они должны обладать свойством приковывать к себе грезовица. Они должны давать ему возможность сосредоточиться для грез. Так вблизи океана грезящий о безмерности любит присаживаться на каменный стул. Именно на нем предается раздумьям пастор в тружениках моря. Именно на нем дожидается смерти Жильят в конце этой грандиозной эпопеи о человеческой несправедливости. Чтобы созерцать море, необходим утес. На пляжах созерцание фиксируется плохо. Чтобы властвовать над могуществом океана, надо примоститься в щели прибрежной скалы. Этого требует элементарная диалектика центра и созерцания. Впоследствии мы отметим такую отчетливую фиксацию на странице, где Морис де Герен утверждает, что ему нравится созерцать океан, будучи спрятанным в глубоком гроте, выдолбленном в прибрежных скалах. Герен Морис де, 1848-1907, французский писатель. Первоначально готовился стать священником, затем примкнул к романтизму. В таких случаях грезящий о безмерности становится оком в самой орбите утеса. Мы видим здесь неподвижный глаз гротов, глаз, обездвиженный безмерностью зрелища, словом, задумчивое око самой Земли. Впрочем, мы собираемся рассмотреть пристальнее отношения между этой концентрацией грез и характерным для панорамных грез отвлечением от реальности. Сейчас мы представим сопряженные с созерцанием образы господства. С места господствующего над равниной грезовидец может получить массу впечатлений господства, На возвышенных местах мы ощущаем прилив сил. По крайней мере, мы господствуем над равниной, над полями. Тому, кто обретает свои грезы в природе, ничтожный холм дает вдохновение. На возвышенной башне или донжоне грязовидец иногда выполняет функцию часового. С такой высоты обычно охраняют поля и наблюдают за неприятелем, который может появиться на горизонте. Такие грезы, без сомнения, несут отпечаток ребяческой исторической культуры. Но если их попросту соотнести с воспоминаниями о школе, мы не только не объясним, почему они так часто встречаются, но и не увидим всего их смысла. Похоже, есть и более глубокая причина сохранения этого образа часового. Впрочем, мы всегда приходим к одному и тому же выводу. Для того, чтобы столь бедно осмысляемый образ так хорошо сохранился, ему необходимо с самого начала обладать из ряда вон выходящей ценностью. Уединение на верхней площадке башни освещает грязовидца сразу и как ясновидящего, и как ночного стража. В романе «Звонарь» Жорж Роденбах отметил это поливалентное господство. Он долго и смутно грезил об этой жизни ночного стража, об этой уединенной жизни смотрителя маяка, говорит Роденбах о своем герое, находящемся наверху колокольни. Роденбах Жорж, 1855-1898, бельгийский поэт-символист и романист. Здесь ощущаются колебания между впечатлениями мирных полей и чувством полей охраняемых. В таких грезах, изображающих совершенно безмятежное господство над равнинами, возникает чувство, будто грязовидец становится покровителем мирных полей. Это господство над созерцаемым пейзажем, это овладение покорным пейзажем весьма солидно выражено в следующих строках Каупера. «Я монарх над всем, что созерцаю. Мое право на это никто у меня не оспорит». Каупер Уильям, 1731-1800. Английский поэт. В первый период творчества воспевал простые радости жизни, садоводство. Забавная история Джона Гилпина, 1782. Впоследствии его творчество все более проникается религиозным пафосом и обличением городских нравов. Альнейские гимны, 1779. Потерпевший кораблекрушение, 1799. Если же прогуливающийся чужак встанет на место, с которого мы любим созерцать пейзаж, то, как говорит Жан-Поль Сартр, нам покажется, будто у нас украли пейзаж. У нас крадут наши оригинальные ценности, всевозможные ценности панорамы, помогающие утвердиться гению нашего видения. Нас лишают потенциальных способностей к живописи. Пусть даже мы не умеем держать кисть, картину, которую мы любим до глубины души, у нас похищают плагиаторы. Итак, можно говорить о монаршем созерцании. Как правило, оно присутствует в воображении высоты, а формируется в созерцании на высотах. Как сказал об этом Мелвилл, есть что-то неизменно эгоистическое в горных вершинах и в башнях, и во всех прочих великих и возвышенных предметах. Стоит ли нам выделить это монаршее созерцание, как мы заметим тысячи его разновидностей в поэтических произведениях? И тогда этот образ можно будет без труда превратить в тему для психоанализа. Воля к власти простодушно принимает этот образ. 8. Порой впечатление господства производится стремительной черточкой. Одна из разновидностей простодушной гордыни горцев заключается в том, что с горных вершин они видят людей маленькими. Люди, бредущие вдали по деревенским улицам, становятся пигмеями. Несомненно, это настолько неоригинальное наблюдение, что в литературе им не отваживаются пользоваться. Между тем, Вольней пишет о горах Ливана. Внимание, приковываемое отчетливыми предметами, подробно рассматривает утесы, леса, потоки, холмы, деревни и города. Мы получаем тайное удовольствие, видя маленькими предметы, которые привыкли считать такими большими. Вольней Константин Франсуа, граф де Шазбёв, 1757-1820, французский философ. После восьмимесячного пребывания в Копстском монастыре в Ливане совершил путешествие в Египет и Сирию, о котором написал в 1787 году наиболее важное произведение «Руины или размышления о революциях в империях» 1791, написанное в патетическом стиле романтизма. Не пренебрегает этим образом и Илати. И странное черноватое шевеление обозначилось повсюду в травах. Поначалу с высот, по которым проходил наш небольшой караван, казалось, будто это колышется облако. Но ведь тут собрались легионы кочевников вперемешку со своим скотом. Если нам скажут, что здесь мы подметили обыкновенную банальность, мы ответим, что она имеет весьма симптоматическую функцию в подсознании писателя. К тому же самому Лотти возвращается на другой странице после того, как он выделяет впечатление легко достижимого господства. Он поднялся на такие высоты, что другие люди кажутся ему всего лишь насекомыми и мухами. Мы господствуем над местностью, глаза наши наполняются безмерностью, словно очи парящих орлов. Наши груди расширяются, чтобы полнее вдыхать девственный воздух. Трава в отдаленной долине зелена, но усыпана черными точками, как если бы на нее рухнули тучи мух, кочевники. Созерцающий местность с вершины орел – великий отшельник, который вдыхает девственный воздух. А те, кто виднеются в низинах – муравьи, насекомые, мухи. Они кишат. Можно ли подпитывать комплекс превосходства более дешевыми средствами? Можно ли с большей легкостью испытать радость гордыни, не вызванной уважительными причинами и не имеющей ценности? Однако же, независимо от любых психоаналитических исследований писательского творчества, мы должны отдавать себе отчет, что подобные образы воображают сами собой. Здесь мы сталкиваемся с нормальным воздействием гулливеризации. То, что становится маленьким, делает нас большими. Но это изменение не просто изменение масштаба, в нем участвуют всевозможные осмысления. В книге Ф. Оливье Брахфельда «Чувство неполноценности» мы обнаружим множество замечаний по поводу гулливеризации. В книге же, посвященной образам, наша задача состоит лишь в привлечении наивного внимания к изменениям масштаба. 9. Как мы видим, образы тяжести и образы высоты выступают в качестве оси по отношению к разнороднейшим образам, и согласно направлению движения на ней откладываются несходные образы, образы падения и образы поднятия, образы человеческой малости и образы величия созерцания. Стоит добавить к таким образам их изначальный динамизм, и их станет еще больше, а их разнообразие зависит от самой их интенсивности. В своей книге «Набросок системы ощутимых качеств» Жан Наге делает справедливый вывод. Вес стал подлинным измерением вещей. Это прежде всего одно из измерений образов, или иначе говоря, именно с помощью веса, допущенного воображением, вещи обретают измерение высоты или измерение тяжести. Глядя на мир предметов, которые необходимо воображать и одушевлять заново, воображение без конца играет в игру «Птица летает», находя удовольствие в развлечении в зависимости от настроения того, что падает в бездны, и того, что взмывает в небеса. В бесконечной жизни поднимаются и взлетают, или же падают у всякого существа собственный баланс. Антитеза здесь в какой-то степени динамична. Верх динамизирует низ, низ динамизирует верх. Эту взаимосвязь двух направлений прочувствовал Рибмон де Сень, написавший в эссе «Хома». «Но кто страшится бездны, в бездну попадет, и князь тьмы оказался там, следуя приключению. С неба надо упасть, из могилы восстать». Так где же уровень человека? О, мрак! Для человека места нет. Впрочем, как только мы начнем сопрягать с динамическими образами моральные ценности, мы сможем найти и более любопытные интуиции. Можно сказать, что для Франца фон Баадера Земля была сотворена, чтобы остановить некое падение. Слово «терра» прочесть назад получится «арет» – остановка. Благодаря сотворению Земли Люцифер оказался тартаризован. Мятежный ангел остался заперт под землей. И так следует систематически наделять материальные образы воображаемым весом, рассматривая их влияние на воображение как диалектику подавленности и распрямления. Тогда удастся сформулировать в обобщенном виде бодлерианские соответствия, которые для связности тем воли будут играть ту же роль, что и бодлерианские соответствия из знаменитого сонета «Для связности тем чувствительности». Следует лишь грезить о большом количестве и о монотонности образов, нагромождающихся вокруг свинца, чтобы увидеть, как они вовлекают в соответствие все элементы психологии, тяжеловесности. Прочим образом свойственна большая пестрота и менее абсолютный характер, поскольку здесь вмешивается воля к распрямлению. Уясним, что тяжесть представляет собой основополагающую силу, заставившую Шопенгауэра приписывать волю даже материи. Материя для него является первичной волей, самой тупой и, следовательно, сильнейшей. Шопенгауэр настолько доверял реализму воли, что пренебрегал реализмом ее воображения. Между тем, он с большой прозорливостью видел нашу причастность к этой диалектике подавленности и распрямления, характеризующую воображение тяжести. Можно сказать, что для него колонна служит иллюстрацией к мифу об Атланте, и что, созерцая колонну, мы сенсибилизируем комплекс Атланта. Ведь Атлант – столб неба, а колонна – Атлант крыши. Если мы хотим понять мифологическое мировоззрение, если мы хотим сохранить за мифологией ее ценности синтеза, то нам представляется очень важным оставлять первообразы в их подвижности, в их взаимообмениваемых ценностях. Так Арбуа де Жубенвиль превосходно сказал: «Атлант – одушевленная кариатида мужского пола, дублет, к слову, колонна». Арбуа де Жубенвиль, Анри де, 1827-1910. Французский историк и языковед, знаток кельтских древностей. Основные труды: «История графов и герцогов Шампани», 8 томов, 1859-1869, исследование по происхождению названий имений и населенных пунктов во Франции, 1890. Но у всех мифологов-рационалистов этот дублет переведен на реалистический язык колонны. Этим историкам представляется будто образ небосвода, поддерживаемого четырьмя колоннами, разумнее, чем образ неба, несомого на спинах людей. Тут вспоминаются усилия историков географии, стремившихся найти местоположение геркулесовых столбов. На самом же деле сложная психология мифа будет лучше понята, если мы придадим понятию дублета все его смыслы. Если мы согласимся с тем, что один единственный образ может возбуждать массу объективных точек зрения и субъективных резонансов, если мы охотно продвинемся вглубь бессознательного, чтобы обнаружить там всевозможные грезы о кариатиде мужского пола. Впрочем, зачем отказываться от еще одной составной части первообраза? И действительно, Арбуа де Жубенвиль упоминает как опору неба еще и Атласские горы. По-французски Атласские горы, Маунс Атлас и Атлант Атлас звучат идентично. Итак, человек – колонна, гора. Вот триплет, который должен послужить нам для подведения итогов космогоническим грезам, касающимся опоры для небосвода. Именно вокруг этого триплета нам предстоит располагать первозданные метафоры. С его помощью мы сможем определить движение метафор, понять их естественное содержание. Мы любим начинать книги по истории Франции. Что за чудная педагогика, сообщая нашим детям, наши предки галлы боялись лишь одного, как бы небо не упало им на голову. Что происходит с этими словами взрослых в детской душе? Мы-то знаем, что небосвод – всего лишь слово. Легенды мы также склонны считать словами. Триплет – человек, колонна, гора – представляет собой для нас лишь словесное соответствие. Стоит лишь одному из этих слов стать вещью, как все изменится. Если мы действительно сможем испугаться, что небесная крыша обрушится, то защищающий нас столб – просто герой. Зритель, вовлеченный в такие образы, сопричастен труду столпа, его страданию, его утомленности – или же в иных случаях его мужской гордости. Так Лотти жалел удрученные камни. В смерти Филы он переживает в египетских фивах это присущее столбу чувство усилия и подавленности. Эти камни говорят об усталости, ибо на протяжении тысячелетий одни из них подавлены весом других. О, нижние камни! Выдерживают груз неимоверных нагромождений. Если же мы узнаем, что столб не несет ничего или что он принимает на себя фальшивый вес, то все величие архитектурного шедевра подлежит осмеянию. Среди памятников архитектуры тоже могут быть паяцы. Необходимо, чтобы живой столб, а в бодлеровских соответствиях усилия все столпы живые, искренне выполнял свою задачу по распрямлению. Радость, которую мы испытываем при созерцании архитектурного шедевра, говорит Шопенгауэр, резко и изрядно уменьшится, если мы обнаружим, что тот сооружен из пемзы. И едва ли меньше разочаруемся мы, если узнаем, что он построен из обыкновенного дерева, тогда как мы предполагали камень. Это разочарование как бы стопорит разнообразные грезы воли к несению. Наше воображение внезапно узнает, что силы воображаемого распрямления ошиблись предметом. Из-за одного этого наша внутренняя суть утрачивает динамизм. наше воображение, что бы там ни думали психологи, превращающие его в способность предаваться иллюзиям, само не желает ошибаться, беря на себя роль атлета, поднимающего полую штангу. Лишний раз эта потребность в искренности, каковую можно назвать здесь искренностью в вещах, проявляется как полная вовлеченность воображающего существа. Нам возразят, что в этих случаях такая вовлеченность происходит просто так, ради эфемерной иллюзии. Но эфемерный образ в течение мгновения накапливает столько ценностей, что его вполне можно назвать мгновением первичной реализации ценности. Стало быть, без колебаний скажем, что воображение представляет собой одну из первичных функций человеческой психики и функцию авангардную, разумеется, если рассматривать воображение во всех его свойствах, в трех его признаках – формальном, материальном и динамическом. Как утверждает Лео Фрабениус, произведение рождается не только из точки зрения, но и из взаимодействия сил. Фрабениус Лео, 1873-1936. Немецкий антрополог и путешественник, исследователь ранних культурных контактов Африки. Считал, что культуры Африки и Океании имеют общее происхождение. Основатель журнала «Пейдума», директор музея этнографии 1934, культурная история Африки 1934. И рассматривать его нужно сразу и по его линиям, и в его напряжениях, в его порывах и в его тяжестях, взглядом, выравнивающим поверхности и плечом, несущим объемы, словом, всею бодростью нашего существа. 10. Мы посвятили целую главу нашей предыдущей книги психотерапевтическому методу Робера Дезуайля. Мы показали, что сутью этого метода является исцеление более или менее депрессивной, более или менее расколотой психики с помощью направляемых грез. Такая нарушенная психика нуждается сразу и в разгрузке от тяжести забот, и в интеграции посредством чуть более свободного и выпрямленного поведения. Метод Робера Дезуайля ставит перед собой эту двойную задачу, предлагая зажатой и несчастной психике линию образов, которые в силу своего подсознательного воздействия играют роль освобождающих советов. В сущности, весь этот метод опирается на распрямление воображения. С помощью, как следует, направляемых образов воображение больное, слабое, нерешительное и заблокированное можно вернуть к здоровому и эффективному функционированию. Когда сдвинется воображение, вместе с ним пойдет и все остальное. Вся психика вновь проникнется отвагой, жизнь обретет цели, а страсть – надежду. Благодаря грезам воображение станет и впредь творить образы, и поэтому вся человеческая психика вновь примется функционировать в связи с наиболее характерными человеческими функциями, с функциями будущего, с функциями, наделяющими будущее психологической причинно-следственной связью. Здравый смысл при встрече с помраченным рассудком неодолимо стремится доказать объективную ложность нарушенных суждений. Метод Дезуайля – самый ненавязчивый из всех видов психоанализа, довольствуется показом больному простых образов, признанных целебными в результате длительной практики. Этот метод, противопоставляя одни образы другим, остается в среде символов. Он уважает безымянность символов, чего, как правило, не делал классический психоанализ, добиравшийся до отчетливых значений символов и тем самым торопившийся демаскировать символические формы. На наш взгляд, методу Робера Дезуайля идет на пользу подлинная однородность символов. Поистине, это ментальная гомеопатия. По сравнению с ним, классический психоанализ соответствует ментальной аллопатии. Символом он противопоставляет наскоро разработанные понятия, ясно как день, демонстрирующий социальное происхождение психических травм. Но безраздельно, предаваясь историчности реально проживаемой жизни, классический психоанализ забывает о той пронизанности легендами, что наделяет всякую человеческую психику этой чуть ли не врожденной способностью к творению символов. Стоит ли наделять могуществом символы материнства, чтобы ребенок получил травму от жесткого взгляда, от безразличного отношения, от пренебрежительных речей? 11. Но в данной работе мы не хотим заново излагать эту проблему полностью, а возвращаемся мы к ней потому, что техника Робера Дезуайля еще более углубилась после публикации его первой книги. Книги, которая была для нас единственным источником документов в пору, когда мы писали «Грезы о воздухе». Во втором труде Дезуайля его метод получил как бы удвоение. Если в первой книге большинство наведенных сновидений представляло собой грезы о вознесении, подлежащие ведению воздушной психологии, то новая книга содержит еще и грезы о спуске, так что она может помочь нам в уточнении некоторых вопросов психологии бездн, которые мы хотим обрисовать в настоящей и в последующей работах. Итак, пользуясь полным методом снов наяву, перед грезой о вознесении, предлагающей нам единство будущего, мы посоветуемся с грезой о спуске, чтобы разблокировать психику, чересчур привязанную к тягостному прошлому. Необходимо помочь субъекту отыскать с помощью образов тайный узел, препятствующий его порыву. В отношении грез о спуске земная психология, разумеется, предоставляет хорошие линии образов. Роберт Дезуайль, например, предлагает субъекту воспользоваться трещиной, чтобы войти в утесы, и малейшим раздвоением личности, чтобы соскользнуть в кристалл. Субъект, делающий это воображаемое усилие, чтобы войти в глубины материи, внезапно открывает собственную психику, но всегда в форме образа, своего рода морального сгущения, моральной кисты, которую необходимо растворить, расщепить. Когда субъект спускается при помощи воображения в некий предмет, то он спускается в самого себя. Но наше дидактическое резюме слабо учитывает образные ситуации и требуется определенное количество сеансов, чтобы поэкспериментировать, как именно мы сможем поставить субъекта в образную ситуацию, в чисто символическую среду. И тогда мы осуществим нечто вроде синтеза воображения и морали. Читая Дезуайля, мы думаем о малом воображении добродетелей, действенность которого святой Франциск Сальский расхваливал перед госпожой де Шанталь. Госпожа де Шанталь, святая Жанна Франсуаза Фремио, 1572-1641, в 1610 году основала орден Визентандинок. Ее духовным наставником был святой Франциск Сальский, канонизирована в 1767 году. Речь идет не об аллегориях, сочиняемых задним числом и всегда под знаком чего-то искусственного. Речь идет поистине об образах, открываемых бессознательным в бессознательном. Это проникновение в земную сущность, подобную кристаллу или утесу, зачастую бывает этапом, предшествующим спуску в более сокровенную зону бессознательного. Спускаясь в психику достаточно глубоко, образная греза путем своего рода естественного раскручивания, даже под отложениями личной жизни, обнаруживает архаическую зону, сферу архетипов жизни предков. Естественная греза осуществляет субэнцефалическую экспедицию, как выразился Жиро, о галлюцинациях, вызываемых гашишем. Жиро Альбер Кайнберг, 1860-1929, бельгийский франкоязычный поэт, критик и драматург. В первый период творчества стремился к формальному совершенству парнасцев, «Лунный Пьеро» 1884, «Герои и Пьеро» 1888, затем написал трилогию на языческие темы «Гирлянда богов» 1910, «Пурпурный фриз» 1912, «Эрот и Психея» 1914. В конце концов, нередко случается так, что субъект в своей грезе о спуске находит адские силы дьявола, Плутона или Прозерпину. Прозерпина – богиня произрастания в Древнем Риме, весьма рано отождествленная с древнегреческой Персефоной, Корой, дочерью Зевса и Деметры. Часть года проводила в Аиде, часть – у матери. Читатель, не практиковавший глубинных грез, возможно, подумает, что здесь имеют место всего лишь воспоминания об образовании или даже следы мифологии, которым обучаются в школе. Фактически, знания от грезы отделить всегда трудно, поскольку и то, и другое необходимо, как следует выражать на обыденном языке. Но если мы действительно поставим себя в образную ситуацию, то на самом деле увидим образы, ищущие себе имя. В отношении эффективного обозначения иногда можно колебаться, и тогда вещь будет существовать до ее имени. Тот, кто сумел найти образы адских сил, составляющие нечто вроде андрогина, сочетающего в себе черты Плутона и Прозерпины, получит смутное впечатление, будто он переживает глубинный образ, образ, предшествующий школьным мифологиям, где божество по имени Плутон отличается от божества по имени Прозерпина, где Плутон и Прозерпина характеризуются социальными или семейными атрибутами. В некоторых глубинных грезах ощущается инфернальный комплекс, отмеченный хтоническими доплутоновскими признаками. Стало быть, нам представляется, что вертикализм в философии Дезуайля обнаруживает глубокие корни в исследовании онирических глубин. Обозначим 5 уровней, сквозь которые проходит, развертываясь, полный метод снов наяву. Мы просим читателя прочесть следующий список снизу вверх. 5. Инфернальные мистические образы. 4. Низшие мифологические образы. 3. Образы личного бессознательного. 2. Высшие мифологические образы. 1. Небесные мистические образы. Но нам следует настаивать на том, что эти различные уровни пересекаются то в одном, то в другом направлении, так что такие образы не бывают друг от друга независимыми. Мы охотно сказали бы, что динамическая важность образов для психики зависит от устанавливаемых ими смещений. И получается, что образ всегда предстает как обнаружение разности, то в виде восхождения в сторону более легкого и свободного существования, то в виде углубления в сторону более компактного и неподвижного бытия. Изменение сути, образов, достаточно для того, чтобы обратить движение. Так субъект, грезящий о голубке, контаминирует свою грезу полета образом летучей мыши и тотчас же ощущает полет как падение. Не всегда легко удержаться на определенном уровне образов или, как говорит Дезуайль, в определенном образном стиле. Это выражение, между прочим, хорошо характеризует философа, взявшегося за изучение литературных образов. Каждый из этих уровней представляет собой особую инстанцию, инстанцию защищенную. Дезуайль напоминает, что оккультисты говорят о защитнике порога. В этих исследованиях психических глубин мы и находим таких защитников порогов, драконов, которых предстоит победить герою. При каждом перемещении уровня можно видеть их смягченные копии. У любого рая и ада есть свой привратник. У всех замков глубинной медитации есть своя ограда. Но мы зачастую не любим добираться до центра наших глубин. Часто нам не нравится спускаться в самих себя. По крайней мере, мы едва ли опускаемся в самый тайный подвал. Все, кто утверждает, будто занимаются этим, этого не делают. Игитур спускается по лестницам человеческого духа, движется во глубине вещей в абсолют, который он сам и есть. Маларме. Нередко встречается и отказ от спуска. Один герой Германа Мелвилла говорит: «Будь проклят час, когда я прочел Данте». Пьер, меланхолическая душа, медленно утрачивающая любовь собственной матери, в растущем соперничестве отказывается спуститься в собственные глубины, проследовать за Данте по кругам ада, характеризуемым своими страстями, подобно всякому внутреннему аду. И самое поразительное в терапии с помощью грез наяву – это то, что страдающие в глубинах бессознательного являются теми, кому труднее их исследовать. Нормальные субъекты спускаются к мифологическим представлениям быстрее. Дезуайль говорит, что 3-4 сеансов грез наяву бывает достаточно для того, чтобы субъекты, более отягощенные недугами, попросили еще о дюжине таких сеансов. 11. Одна из двух черт, больше всего поразившая нас в технике грезы, устремленной к аду в том виде, как ее практикуют Роберт Дезуайль и его ученики, касается легкости, с которой грезовидец принимает в своих грезах компанию целителя. Если говорить в стиле психоанализа, то нам кажется, что здесь мы встречаемся с весьма несложным типом трансфера, и на наш взгляд он соответствует глубокой человеческой истине. Трансфер, перенос. В психоанализе процесс, посредством которого бессознательные желания переходят на те или иные объекты в рамках определенного типа отношений, установившихся с этими объектами. Похоже, что глубинной психологии действительно требуется ментор. Мы не можем как следует познать собственные глубины, так как скрываем от себя кое-какие формы, естественно, смутные, но между тем действующие в нас. Мы не слишком расположены к познанию собственных тайн. Мы начинаем спотыкаться с первых же ступеней, ведущих в наш ад. И первый же образ, с которым мы сталкиваемся, гримасничающий и ужасный Цербер. Необходим проводник, ибо он скажет нам: «Ты будешь видеть хуже. Не дрожи, я с тобой». В действительности речь идет о том, чтобы отучиться от страха в определенной степени внутреннего, от страха, творимого нашими искушениями, от страха, пугающего нас нашими же инстинктами. Чудовища, с которыми мы встречаемся, всего-навсего экстериоризируют мучающие нас силы. Помогая нам обозначить их, проводник помогает нам их одолеть. В таких преисподних мы без труда узнаем ад экскрементов, о котором мы говорили в связи с видениями Стринберга, рассуждая о грязи. И как раз у Дизуайля есть привычка перед воображаемыми путешествиями обращаться к пациентам с тем, чтобы те облекли воображение в скафандр. Это столь малоонерическое слово, несомненно, должно получить онерическое толкование. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы пошарить в глубинах бессознательного, следует надеть перчатки. Разве эти глубины в человеке не представляют собой трясину, о которой поэт сказал, что она 1000 лет покрыта тиной? Итак, сущность техники основ наяву состоит в разработке всевозможных образов вертикали. Для спуска нужны линии образов. Эти линии образов отыскиваются в грезах подземного воображения. Для того, чтобы вновь подняться, также нужны линии образов. Этот подъем невозможен без сброса балласта тяжелой вины, тяжелых мук. Этому-то и может помочь обращение к динамическим и материальным образам Земли. Линии образов необходимы и для того, чтобы избавиться от повседневных забот, чтобы подняться в ту сферу, где мы сможем научиться физике спокойствия. И как раз в этом последнем путешествии воздушные образы, естественно, становятся наиболее действенными. И разве есть более мощная гарантия сразу и моральной, и психологической ценности полного метода снов наяву, чем мысль Канта? В самопознании лишь спуск в преисподнюю может привести к апофеозу. 12. Когда мы следуем грезам о восхождении по методу Дизуайля, мы поражаемся постоянству соотношений светозарности. Можно сказать, что воображаемому человеческому зениту присущи оттенки золота и лазури. Как только грязовидец возносится в голубое небо, небо затопляет золотой свет. Поэтические тексты на эту тему бесчисленны. Менее исследованы цвета бездны. На первый взгляд чернота бездны стирает все, и в конечном счете у падения лишь один цвет – черный. Этот упрощенный символизм возникает на руинах символических образов. А вот чтобы изучить расцвеченную жизнь образов бездны, необходимо отыскать все, во что окрашена чернота, необходимо найти у живописцев все, что грунтует цвет. Но мы должны оставаться на нашей точке зрения философа-книжника и ограничиться литературными свидетельствами. В таком случае, как дать почувствовать, что все, что грунтует цвет, погружает нас в подземный мир? Как пережить сумрак бездны, который неизбежно низвергает нас в нее? Бывает сумрак зеленый и сумрак красный, тьма глубоких вод и тьма подземного огня. В таких случаях окончательная чернота хранит следы, лежащие в ее основе стихии. Воображение находит свою бездну в материальной стихии, которой оно отмечено. Но у расцвеченного падения есть 1000 оттенков, определяющих индивидуальность поэтов. Мы приведем весьма своеобразный пример. А для этого воспользуемся диссертацией госпожи Софи Бонна «Поэтическая вселенная Александра Блока». Изучив асценциональную психологию Блока, госпожа Софи Бонна переходит к описанию революции, приведшей поэта в мир зла. Пути зла проявляются теперь в виде чувственно воспринимаемых миров, как фиолетовые миры, и госпожа Бонна сообщает нам признание друга поэта, поведавшего о Блоке. Он пытался мне выразить, что теперь пришел к удивительному, очень важному внутреннему узнанию. Узнание связывалось с восприятием сильно пахнущего фиалкою темно-фиолетового цвета. С этим цветом он связывал новую эру узнаний своих, с волнением все пытался сказать, как он много узнал от вживания в едко-пахучий фиалковый темно-лиловый оттенок. Оттенок его как-то странно увел от прошедшего, и открылся ему такой темный, лиловый и новый, огромнейший мир, пока А.А. тихо, взволнованно пересказывал мне восприятие этого темно-лилового цвета, я чувствовал нехорошо себя. Точно поставили в комнату полную углей жаровню. Угар я почувствовал, то угар Люцифера. Тут он прочитал мне свою ночную фиалку в неотделанном виде. Чтобы отвести этому документу положенное место, следует просмотреть преамбулы к фиолетовому миру. И тогда мы пересечем мир болот, мертвую, тенистую, ржавую равнину с зеленоватыми отблесками. В единственном образе топи выражено обиталище Блока. Болото, глубокая впадина, огромного ока земли. Он плакал так долго, что в слезах изошло его око, и чахлой травой поросло. Зеленый сумрак топи, углубляясь и опорожняясь от ржавой воды, творит мир, в большей степени погруженный во зло, темно-лиловую бездну. Над бескрайностью этой трясины нависла отравленная полутьма неизменно фиолетового цвета. Этот цвет создает как бы новое пространство, как бы новые времена. Он похож на пожатие свинцовой десницы. Этот-то темно-лиловый цвет, эти темно-лиловые миры затопили и Лермонтова, и Гоголя. «Вот как выглядит это место у А. Белого!» Закричал Гоголь, заплутал тут Достоевский, тут на камне рыдал Некрасов, Толстой провалился в немоту, как в окошко болотное, и сошел с ума Глеб Успенский. Лермонтова А. Белый не упоминает. Как не придать динамику низвержения в бездну этому цвету свинцовой руки, творящей пространство и время? Он представляет собой пространство, время бездны, падение. Еще дальше, в свершившемся падении, поэт встретит черноту. И тогда чернота и пустота будут неразрывно связаны. Падение окончено, начинается смерть. Дижон, май, 1947 год.